Сонет 43. Смежая веки, вижу я острей. Открыв глаза, гляжу, не замечая. Насветил темный взгляд моих очей, когда во сне к тебе их обращаю. И если так светла ночная тень, твоей неясной тени отражение, то как велик твой свет в лучистый день! Насколько явь светлее сновидений! Каким бы счастьем было для меня, проснувшись утром, увидать воочию тот ясный лик в лучах живого дня, что мне светил туманно мертвой ночь. День без тебя казался ночью мне, а день я видел по ночам во сне.